Глава 37. Я даже не стал еще раз оглядывать свой внешний вид. Во-первых, уже насмотрелся, а во-вторых, перед кем выделываться-то? Все свои. Да и погоды бригадирского мундира мне лишний раз видеть не хотелось. Они соответствовали полковничьим, то есть были вообще без звездочек. С такими украшениями на плечах я казался себе каким-то недомайором. Так что я просто дождался, пока не то дворецкий, не то мажордом, или это одно и то же. Попугай, короче, не провякал мое имя и вошел. Гоша с Машей уже присутствовали. «Ах, Георгий Андреевич, с вашей стороны это просто нечестно!» Поднялась мне навстречу вдовствующая императрица. Я в последний момент удержал на языке вопрос «чего?» и просто недоуменно поднял брови. «Вы должны были предупредить, что от вашей книги невозможно оторваться!» Продолжала Мария Федоровна. «Я читала всю ночь, и теперь выгляжу совершенно ужасно. Но, надеюсь, вы отнесетесь к этому снисходительно». Я присмотрелся. Ерунда. Нормально она выглядит. С первого взгляда больше 40 не дашь, да и со второго больше 5 не добавишь. Но, подумав, эти мысли тоже озвучивать не стал, а вместо этого сходу симпровизировал комплимент. «Так это, пожалуй, и к лучшему. Вы и сейчас выглядите, с моей точки зрения, совершенно ослепительно. И если бы не ваша ночь над книгой, я бы уже пропал. А так могу еще немножко потрепыхаться». Маша показала мне большой палец, императрица благосклонно улыбнулась и пригласила к столу. С едой племянница улучила момент и шепнула мне на ухо. «В койку! Сразу после обеда ее потащишь или отложишь до вечера?» «Не советую, дама с утра в предвкушении». «Брысь! Еще всякая мелочь меня учить будет, сам разберусь». Маша фыркнула и уткнулась в какой-то салатик. «Вы рассказали что-то смешное?» — поинтересовалась императрица. «Да так, анекдотик один», — сказал я, откладывая в сторону вилку. «Да, мне говорили, что в вашем кругу слово «анекдот» означает очень короткую и очень смешную, выдуманную историю. Очень интересно, а мне не расскажете?» Я судорожно перебрал в памяти имеющиеся там анекдоты. Репертуар получался тот еще. «Тут есть одна тонкость», — промямлил я. «Они несколько специфичные». «И чего мнусь?» — подумал я. «Самое время открыть даме, неизвестный ей пока, пласт народного творчества». «В общем так. Условно, анекдоты можно разделить на совсем приличные, не совсем приличные, совсем неприличные и похабные. Вот вам для знакомства совсем приличный. И я выдал самое пристойное из своего запаса». «Фу, поручик, вы хоть иногда носки меняете?» «Иногда меняю, но исключительно на водку». Мария Федоровна некоторое время непонимающе смотрела на меня, потом поперхнулась, видимо, в деталях представив себе картину, и, наконец, расхохоталась. «Да уж», — сказала она, отсмеявшись, — «слушать истории из следующих трех групп лучше, пожалуй, будет не за обедом». После трапезы мы с императрицей прошли в курительную комнату. Интересно, она тут и раньше была или для меня организовали, чтобы не дымил, где попало? Дама начала беседу. «Жаль, что вы не можете все свое время посвятить творчеству. У вас есть все задатки великолепного писателя. Правда, по вашим речам иногда этого не скажешь». «Не удержалась от шпильки», — подумал я. «Но вы, я понимаю, век, в котором мы с вами живем, оставляет мало времени на изящное искусство. Я очень рада, что у вас установились нормальные отношения с Алексеем Александровичем. Это достойнейший человек большого ума, но, увы, не государственного». «А вот Сергей Юльевич, я знаю, вы с ним неплохо ладите. А вот насколько вы ему доверяете, можно поинтересоваться?» «Смотря в чем», — пожал плечами я. «В конкретных делах, например, с заводом «Наваль», я ему доверял полностью и вроде правильно делал. А вот в стратегических вопросах...» «Тоже, конечно, доверяю. Примерно вот настолько». Я показал треть мизинца. «Это вы слишком подозрительны», — рассмеялась императрица. «Я считаю, что Сергей Юльевич достоин как минимум втрое большего доверия. Во всяком случае, в деле создания у Ники преувеличенного представления о безвыходности некой будущей ситуации я бы на него положилась. Однако мне хотелось бы уточнить одну вещь. Наверняка вы понимаете, что сразу после смены монархов необходимо будет четко отмежеваться от ошибок предыдущего царствования. И нужны будут конкретные олицетворения этих ошибок. Так вот, я хотела бы предостеречь вас от мысли примерить эту роль к Нике». «Да что вы, Мария Федоровна, я даже и не думал», — вполне искренне сказал я. «Поливать грязью предшественника — не самое умное занятие, я это понимаю уж никак не хуже вас. Был у меня один лысый знакомец с таким хобби, я насмотрелся. Но вот найти виноватых среди ближайшего окружения ушедшего — это, извините, святое дело, без этого никак». «Вы уже подумали над конкретными кандидатурами?» «Пока только предварительно, особо не углубляясь, и что-то мне не очень нравится двое из великих князей — Александр Михайлович и Сергей Александрович». «И Сандро тоже?» — удивилась императрица. «Хотя, пожалуй, вы правы, есть в нем что-то такое». «Интересно, но ведь это не весь список, как я понимаю». «Не весь, таким коротким он быть ну никак не может. И знаете, у меня к вам просьба. Я ведь человек простой, в интригах неискушенный, по наивности могу кого-то и пропустить. Вы мне со своей стороны не поможете?» «Помогу, не волнуйтесь», — кивнула Мария Федоровна. «Буду вам очень благодарен, и, если можно, не только имена, но и в чем носители этих имен были неправы, а то вдруг я про них что-то не так подумаю». «Хорошо, я помогу вам и в этом вопросе. Думаю, где-то месяца через два мы сможем уточнить детали. Ну а теперь, мне кажется, можно слегка отвлечься и от политики, и от искусства. Вроде вы со мной хотели обсудить еще какую-то тему, кроме этих двух, или я ошибаюсь?» «Да как тут можно ошибиться?» – удивился я. «Разумеется, хотел. Сейчас тоже хочу. А уж как к вечеру хотеть буду, это у меня даже слов не хватает описать». «Ну, значит», – улыбнулась собеседница, – «до вечера у вас еще есть время. Придумайте недостающие слова, и, пожалуй, где-то часов в 10 я не откажусь их выслушать». «Вы меня буквально окрыляете», — сообщил я и машинально пощупал карман, на месте ли упаковка презервативов. «Так что нам, наверное, можно вернуться к молодежи?» До вечера мы как раз успели пообщаться с Макаровым. Он с интересом отнесся к моей бумажке с артиллерийской математикой, сказав, что отдельные моменты уже проработаны, но так как предложено в комплексе, задача еще не решалась. И неизвестно, может ли она вообще быть решена в приемлемые сроки, потому что факторов, влияющих на параметры выстрела, гораздо больше, чем задействовано у меня. Тут и температура, и износ ствола, причем по мере стрельбы они меняются. На рассеянии влияет качка, причем по-разному для разных кораблей, и даже режим работы машин. Наконец, снаряды и заряды даже из одной партии заметно отличаются друг от друга. «Но ведь мешочки с порохом можно взвешивать с точностью до 10%, — удивился я, — а потом досыпать или отсыпать? Снаряд, хоть его можно взвесить и измерить, подпилить вряд ли получится, но их можно хотя бы рассортировать и нанести прямо на них поправочные коэффициенты». «Можно», — согласился Макаров. «Только кто будет этим заниматься и на какие деньги?» «А где твоя матерная докладная на эту тему?» — подумал я. «Ведь когда мы недавно начали ставить на тузики пулеметы, вдруг оказалось, что при форсаже мотора резко увеличивается рассеяние, так что более чем за 100 метров попасть можно только в сарай, но не в самолет». Выяснилось это утром, а уже в полдень на столе у меня была шифрограмма от Михаила. «Так стрелять нельзя, самолеты почти не боеспособны. Срочно примите меры». И потом еще 4 бумаги разной степени возмущения, пока мы не решили проблему. Вслух же я сказал. «Великий князь Георгий может добиться выделения средств, но ему нужно знать конкретные цифры, для начала хотя бы по одному кораблю. И еще, возвращаясь к вычислениям, я могу сделать какое-то устройство, которое будет их производить. Например, на нескольких лимбах ставятся значения параметров, и оно само выдает результат. Но для этого мне, опять-таки, нужно знать соответствующие цифры, хотя бы эмпирические. Можете ли вы прикинуть, во сколько обойдется их получение и кому это можно поручить?» «Все это очень интересно», — заметил Макаров. «Но ведь корабль — это не только пушки». «Конечно», — согласился я, — «это и их расчеты. А все остальное — машины с кочегарами, сам корабль с матросами и капитаном — это всего лишь средство своевременной доставки пушек и их персонала к месту работы». «Да», — сказал Макаров, — «вы неплохо сформулировали. Искусство вождения кораблей в бою есть искусство вовремя оказаться в той точке, где их артиллерия будет наиболее эффективна. «Хорошо, я помогу вам». Книжка про Блада понравилась и генерал-адмиралу. Правда, он ее не читал, ему читала Ольга, но так получилось даже лучше. Процесс происходил в интерактивном режиме. Адмирал то и дело раздражался комментариями, Ольга не отставала. «Ах, дорогой, я так и представляю тебя на этом мостике!» Ну и так далее. В общем, вовсю шла идеологическая подготовка адмирала к будущей крейсерской войне. Обратно в Георгиевск мы летели с Машей. Гоша задержался в Питере для согласования с Макаровым своих дальнейших действий. Уже через час после взлета я глубоко пожалел о двух вещах. И что за дурацкая идея пришла мне в голову – оснащать VIP-пересвет глушителями? И почему я не остался с Гошей, ведь были же такие мысли? Маша трещала практически без пауз, причем пересадка ее за штурвал совершенно не дала эффекта, слишком мало внимания требовало управления пересветом. «Какая любовь!» – восхищалась эта зараза. «Прямо с первого взгляда, как в романах. Он ждал ее всю свою долгую жизнь. А императрица-то за одну ночь помолодела лет на 50, не меньше. И что же теперь, Гоша, тебя папой звать?» «Слушай», — наконец не выдержал я, — «или дальше ты будешь восхищаться молча, или я сажусь у ближайшей станции, и ты продолжаешь путь на поезде». Маша примолкла. Она была в курсе, что пересвет с опытным пилотом действительно может сесть на любом пятачке. По возвращению в Георгиевск меня практически сразу поймал Каледин. «Георгий Андреевич, я составил предварительные планы обороны полуострова и готов согласовать их с вами». «Хорошо, давайте прямо сейчас пойдем и согласуем», — кивнул я. В кабинете полковник выложил на стол карту. «Вопрос вот в чем. Удобнее всего оборону устроить на перешейке с первой линии в районе Циньчжоу, а последней — Сан-Шилипу. При дальнейшем отступлении мы потеряем единственное на полуострове место, пригодное для крупного аэродрома. Но, тем не менее, возможно иметь в виду и резервную линию, примерно от горы Танзысан до горы Тейсандзы. А ваша авиация, хоть и с большими трудностями, сможет как-то базироваться около Чалиндзы. Дальше отступать некуда, это будет означать потерю Порт-Артура. Перешеек вполне пригоден для достаточно долгой обороны, но только в случае отсутствия арт-огня с моря. И вопрос мой вот в чем. В какой мере я могу рассчитывать, что флот не допустит японские корабли в залив Циньчжоу?» «Боюсь, что ни в какой», — пожал плечами я. «Рассчитывать вы можете только на свои силы и на мою авиацию. То есть, пока погода будет летной, днем японцам вообще ничего не светит. Ночью, в принципе, могут и пострелять, но с большими проблемами. Но как только она станет нелетной...» «Два дня хорошего обстрела из крупных калибров, и оборонять перешеек будет некому», — мрачно сказал Каледин. «Против орудий калибром выше 6 дюймов никакие укрепления не помогут. Можно, конечно, на время обстрела отходить, а потом снова занимать то, что останется от позиции, но я не думаю, что такое получится больше одного раза. Я помню, вы говорили, что ограничения в средствах не будет, и прикинул количество орудий для организации береговой обороны. Нужно не менее 30 стволов калибром не менее 8 дюймов. Насколько это реально?» «Опять боюсь, что тоже не очень», — вздохнул я. «Сейчас у нас есть 2 8-дюймовки и может образоваться еще 2. Ну, если впасть в неумеренный оптимизм, то 4. Есть еще старые пушки с мономаха и 1,5 десятка 6-дюймовок. Выход я вижу только один. Сделать весь этот орудийный парк мобильным и сосредотачивать в нужном месте». «Вы собираетесь поставить 8-дюймовки на колеса?» — удивился Каледин. «Почти. На железнодорожные платформы. Тут одна тонкость. Стрелять можно будет только вдоль оси полотна, плюс-минус 20 градусов. Значит, надо заранее проложить предполагаемым позициям рельсы, и чтобы в конце они раздваивались». Я быстро пририсовал к железной дороге несколько раздвоенных на концах отростков. «Вот примерно так», — пояснил я, — «и чтобы можно было простреливать любое опасное место бухты. Разумеется, корабли могут сменить позицию, но и поезду для этого потребуется не намного больше времени». «Так», — склонился над картой Каледин, — «я посчитаю примерное количество позиций и рельсов для прокладки путей к ним. Нужно еще будет заранее оборудовать наблюдательные пункты для оповещения о кораблях и для корректировки. Кстати, где и когда можно посмотреть и заказать потребную для этого оптику? Давайте завтра устроим экскурсию. Сделал пометку в блокноте я. Продолжайте, пожалуйста. И еще в случае необходимости эти подвижные пушки смогут, подъехав поближе к переднему краю, обстреливать районы сосредоточения японцев. Да, так оборона уже переходит в плоскость возможного. Кстати, вспомнил я, у вас будет еще одно оружие против пехоты, мины и лягушки. Показать пока не могу, так что вот вам рисунок. Я быстро набросал эскиз. Вот такая банка прикапывается в землю, чтобы этот штырек был почти на поверхности. Каждые две за эти рычажки соединяются тросиками. Если кто-то наступит на штырек или потянет за трос, мина выпрыгивает примерно на метр вверх и взрывается, давая при этом прорву осколков. Думаю, что в радиусе 5 метров от этого события выжить будет проблематично. «Интересные лягушки», — усмехнулся Калядин. «Вы их так назвали за способность прыгать?» «И за зеленый цвет. Думаю, 3 до 5 таких попрыгуней к началу военных действий у вас будет. И еще вы нужное количество пулеметов уже прикинули?» «Да, надо 200 штук. По пулеметной роте в каждом батальоне. Полный список необходимого стрелкового оружия будет примерно через неделю, а потом перейдем к артиллерии».